Глава 6. Ярослава. Гипнотизирую взглядом телефон, пока тот звонит, не переставая. «Отвечать будешь?» – деловито спрашивает Карина. «Не хочу», – мотаю головой. «Он же там». Подруга кивает и отвечает сама. «Ярослава!» – тут же слышу голос мужа. «Что я тебе сказал?» «Наверное, ты сказал ей, что собираешь вещи и освобождаешь квартиру», — нагло заявляет Андреева. Пауза слегка затягивается. «Где моя жена?» «А ты уверен, что она тебе еще жена?» «Передай трубку Ярославе», — рычит Валера. «Сейчас же!» Отстраненно наблюдаю за их перепалкой. Только что я рыдала в три ручья, испытывая такую боль, что хотелось выйти в окно. Но стоило услышать голос мужчины, которому отдала не один год, как во мне что-то надломилось. «Если тебе есть что сказать, можешь озвучить это мне». Между тем продолжает гнуть свою линию Карина. «После того, что ты сделал, вряд ли она захочет с тобой говорить». «Тебя это не касается». Цедит муж. «Мы с женой сами разберемся в наших делах». «Разберись сначала с бабами, которых ты трахаешь на стороне», — огрызается подруга. «Ярослава!» — громыхает он так, что я вздрагиваю испуганно. «Я знаю, ты слышишь. Приезжай домой и быстро!» «Обломись, козел!» — фыркает Карина и отключает связь. Вздыхаю и делаю несколько глотков чая. Внешне я почти спокойна, но та часть меня, которая почему-то еще надеялась на что-то хорошее, начинает жалобно скулить. А вера в нашу семью окончательно сгорает. «Вот ведь...» Подруга замолкает, ловя мой взгляд. «Ладно, забудь. Пусть побесится, ему полезно». «Ага», — вяло соглашаюсь. «Так, Славик, даже не думай возвращаться туда к нему, поняла?» «А что мне делать? Там все мои вещи и квартира». «Ну, положим, квартира тебе от родителей осталась, так?» «Вроде да. Мы оформляли как-то по-особенному тогда, кажется». «Вы уже были в браке?» «Черт! Ладно, посмотрим. Ничего, не падай духом. Мы еще поборемся». Стыдно признаваться, но нет у меня ни сил, ни желания ни с кем бороться. Я просто хочу пережить свою боль и попытаться как-то собрать свою жизнь из тех осколков, на которые ее разбили два самых близких человека. «А если нет?» — все же спрашиваю. «Если мне это не надо?» «Не думай пока об этом», — советует подруга. «Давай, котик, пойдем, я уложу тебя поспать. Тебе надо отдохнуть. Вон бледная какая». Я киваю. Странное дело, еще всего 3 часа назад я была самой счастливой женщиной, полной надежд и уверенности, что очень скоро у нас с мужем появится малыш. Теперь моя жизнь в руинах, а рядом никого, кроме подруги, которая всегда поражала меня своим практичным подходом к жизни. Мы с Кариной очень разные. Пожалуй, единственное, что нас действительно объединяет – любовь к фортепиано. Она потрясающе талантлива, но при этом смотрит на мир слишком потребительски. Каждый раз ругала за то, что я ради семьи отказывалась от перспективных гастролей, уступала места другим пианистам. А для меня главными были муж и семья. Дурочка, что еще сказать? И все же сейчас Карина – единственная, на чьем плече я могу поплакать, и кто поддержит меня, не дав упасть окончательно. «Прости, что я сбила твои планы». «Вообще-то ничего подобного», – отмахивается она. «Я, конечно, собиралась со Львом поехать за город, но все отменилось еще утром». «Да? Почему?» «Мы поругались», – беззаботно отвечает Карина. Ее отношение к мужчинам тоже мне непонятно. Она с такой легкостью сходится и расходится, и каждый раз мужчина добивается ее внимания чуть ли не с боем. Но никому еще не удалось удержать Андреева надолго. Так что если ты чувствуешь себя виноватой, брось и даже не думай об этом. Мне жаль. Да о чем ты? Пусть подумает над своим поведением. А что случилось? Он оказался женат? Наверное, теперь это мой самый большой страх. Карина смотрит на меня с жалостью. И как же это отдается болью в груди. Я не связываюсь с занятыми мужиками. И первое, что узнаю, есть ли у него баба или еще чего. Семья и дети. Да, прости. Спохватываюсь, что ляпнула лишнего. Нет, Левушка решил, что он вправе указывать мне, во сколько и когда я должна ложиться спать. Пусть подумает немного. Из-за такой ерунды? Поражаюсь ей. Ерунды? Дорогая моя, если ты позволишь мужику диктовать тебе условия, когда вы еще даже не живете вместе, что будет потом? Вот ты своему Валере все, что он требовал, делала. Карьеру забросила, из больниц не вылезала, бизнес целиком отдала. И что? Чем он тебе отплатил? Нет, Славик, надо ценить и любить себя в первую очередь. Мужики не станут ценить тебя, пока ты сама этого не будешь делать. Карина бывает грубовата, но обычно я довольно терпимо относилась к этому. Просто сегодня она прошлась по моей ране, которая не то что затянуться, она еще даже не перестала быть свежей. Слав, я понимаю, тебе больно. Я сочувствую тебе искренне. Но подумай на будущее. Главное, что у тебя есть в этой жизни, это ты сама. Понимаешь? Киваю. Отвожу взгляд, чтобы снова не зарыдать. По-твоему, нормальных мужчин не бывает? Ну почему? Бывают, конечно. Просто их мало. А вот козлов и ушлепков полно. Мы, женщины, часто придумываем сказку и ждем принца. А это работает не так, котик. Вздыхает она. Ладно, идем. Обсудим это, когда ты отдохнешь. Карина стелит мне в гостиной, где у нее огромный диван, а комната непроходная. Делает все, чтобы мне было удобно. Вот только перестать думать и уснуть у меня не получается. Я все кручу в голове ее слова. Больно такое слышать. Больно понимать, что я сама виновата. Что если бы я не растворилась в муже, не была так одержима идеей забеременеть. После той потери я так и не оправилась. Я же и Валеру выбирала сразу с прицелом. А будет ли он хорошим папой? Но я ошиблась. Тяжелые мысли не дают уснуть сразу. А когда я все-таки начинаю дремать, меня будет сигнал о новом входящем сообщении.